совершенно седыми. Я ее такой никогда не видела. Папа был по-прежнему бодрый, а теперь мама пишет, что он сильно болеет. А мне он в последнем письме и словом не обмолвился. Вот он такой всегда. Целый день думала о них. Я так любила в детстве, как папа играл со мной. Будто он зверь и хочет меня загрызть. Борода его щекотала мне шею и щеки. «Папочка, как я тебя люблю! Я никогда не расскажу тебе, что видела тебя тогда во Всесвятск».